То есть ты ее на работу не принимала? Нет, ее брала Лариска. А твои глаза где были? Сама знаешь. Да, и много у тебя тех, кого взяла Лариса? Нет, еще только Жорик, стилист. Но он гений, это я тебе со всей ответственностью говорю. Уже легче. Фаинчик, ну что ты так сердишься? Я просто не понимаю, что с тобой случилось. Ведь ты сама создала журнал, сама установила, казалось бы, незыблемые принципы, и вдруг... Я помню, как ты толковую, умную девушку не взяла из-за неправильного маникюра, а теперь... Что-то я устала. Знаешь, уход мужа, кризис среднего возраста, телевидение. И потом ты же всегда отказывалась появляться на светских тусовках, а я должна. Вот и укатали Сивку крутые горки. Прости. В самом деле действую, как считаешь нужным. Кстати, на место Дины надо кого-то взять. Я даже знаю, кого. Вот и отлично, действуй. Анита, ты мне не нравишься. Я многое могу взять на себя, но я не готова просто заменить тебя во всем. Может, лучше продать журнал, пока не поздно. Пока он еще котируется. Переживем кризис, тогда можно придумать что-то свежее. Хотя и во время кризиса свежие идеи могут заинтересовать многих. Нет, невозможно. Я столько сил потратила, налаживая связи, и вышла на самый высокий уровень. Со мной считаются, у меня имя. Второй раз мне не потянуть. Меня будут считать забитым летчиком. Ты же знаешь нашу тусовку. Господи, как я это ненавижу. Фаина, ты меня не бросишь? Анит, ты что, так влюблена, да? При чем тут это, ахнула она. А при том, что еще недавно в Риме ты говорила совершенно иначе. Да, может быть, задумчиво произнесла она. Мне 45, я лучшие годы ухлопала на свое становление, на журнал. Проморгала мужа, проморгала сына. А теперь, когда, казалось бы, добилась всего, чего хотела, все мои мысли занимает этот немолодой мужик. Обалдеть. Я всегда считала, что ты слишком рассудочная и рациональная. Но постой, ведь Дмитрия Сергеевича ты встретила недавно, а номер Смыловой... Я подписала его в день прилета. То есть через 3 дня после знакомства, засмеялась Анита. Ладно, если кто-то меня спросит, как я могла до такого опуститься, я скажу, что это просто эпатаж. Пусть все увидит ее низкопробную безвкусицу. Уверяю тебя, Фаинчик, это будет бомба. Среди изысканной красоты этот непристойный кич. Да все ее недостатки еще ярче высветятся. А тусовка воспримет это как прикол. Внезапно воодушевилась Анита. Ну ты даешь, теперь я вижу прежнюю Аниту. Может, ты и права. Но только если это будет единичный случай, а не правило. А ты на что? Мне осталось только рассмеяться. Домой добралась поздно и столкнулась у лифта с Марией Политовной. Добрый вечер, обрадовалась я. Фаиночка, вы с работы? В такое время совсем бледненькая. Тяжелый день был. Пойдемте ко мне, угощу вас чаем с конфетами. Посидите полчасика, расслабитесь. Спасибо, я с радостью, а то дома начну все прокручивать в башке и не усну. В ее квартире я как-то сразу почувствовала облегчение. Чай, конфеты и вправду оказались чудесными. Ну вот, она вдруг погладила меня по голове, уже другой вид. А хотите посмотреть на моих мальчиков? Каких мальчиков, не сообразила я. Сыновей. Какие же у меня могут быть еще мальчики? «Ах, да, конечно, хочу». Она принесла альбом. «Вот это старший Леонид. Какой красавец, правда?» В самом деле, с фотографии на меня смотрел очень красивый, совершенно седой мужчина лет 50.